Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Бахсанский Олег Евгеньевич. Я профессор Российской экономической академии имени Георгия Валентиновича Плеханова, где я читаю различные курсы MBA, посвященные управлению персоналом, менеджменту организации. Кроме того, я являюсь практикующим консультантом в области управления человеческими ресурсами. Тема сегодняшней нашей встречи – это анализ трудовой мотивации, тех моделей, которые в мотивации существуют, тех приемов изменения, модификации, улучшения мотивации. Ну и, естественно, когда мы с вами будем говорить про мотивацию, мы остановимся на тех основных проблемах, которые возникают в этой системе. Если мы подойдем к проблеме мотивации, то эта проблема, можно сказать, стара как мир. Что такое мотивация? Если не вдаваться в различные академические теории, споры, которые, в принципе, нас не интересуют, потому что та задача, которая стоит перед нами, это овладение теми практическими навыками, которые будут нам интересны с точки зрения нашего функционирования в бизнесе, с точки зрения решения тех бизнес-задач, которые перед нами стоят. Поэтому с точки зрения прагматической оценки, прагматического понимания мотивации, она представляет из себя причины, определяющие поведение человека. Почему человек прикладывает усилия для того, чтобы работать? Почему он работает с энтузиазмом, либо он работает с прохладцей? Почему человек допоздна засиживается на работе для того, чтобы получить те либо иные результаты, вне зависимости от того, получит ли он за это дополнительную премию, не получит ли? И почему человек, даже вроде бы, занимающие то либо иное статусное место, имеющие достаточно хорошую материальную компенсацию, относятся к работе с прохладцей, и работа не вызывает у него подъема, не вызывает у него интереса, он отсиживает, отбывает свои сроки. Как происходит настрой человека на работу? Как этот настрой меняется? Ведь все мы с вами знаем, что наша мотивация не остается постоянной. Если мы сталкиваемся с каким-то интересным делом, с какой-то интересной проблемой, то мы с интересом им занимаемся. Мы пытаемся найти разные пути, способы подхода, получить новые знания для того, чтобы решить те задачи, которые перед нами стоят, и добиваемся результатов. По мере того, как мы добились этих результатов, наш интерес к задаче падает. Мы уже знаем, как ее решать. Она превращается для нас из новой в рутинную, в привычную, обычную. И мы уже знаем, что и как нужно делать. Мы знаем, какие возникнут сложности, когда возникнут те либо иные проблемы с отчетами и так далее. И вот от этого подъема исходного, с которым мы занимались этой проблемой, мы переходим уже к спокойному, а то и скучному времяпровождению. Другая сторона проблемы. Мы решаем какую-то задачу. Например, перед нами стоит цель увеличить планы продаж в течение месяца на 10-15%. Мы решаем эту задачу, активно решаем, нам обещаны за это бонусы. Нам намекнули, что если мы справимся с этой задачей, то мы получим те либо иные карьерные перспективы, и мы уделяем все силы, все усилия для решения стоящих перед нами проблем, изыскиваем возможности, пытаемся внедрить новые схемы, новые модели. Но не получается. Упорно у нас не происходит роста продаж, и, соответственно, мы начинаем понимать, что фактически все-таки мы в конце месяца не сможем достичь поставленного перед нами результата. И опять наша мотивация падает. Только в этом случае она падает не из-за того, что мы решили задачу и, соответственно, знаем уже, как и что делать. Она падает именно из-за того, что мы опустили руки. Мы поняли, что у нас решение задачи не получится. Мы убедили сами себя, что все, вот сегодня середина месяца, а у меня рост продаж всего на 3%. И значит, мы расписались в собственном поражении. Поэтому мы теряем мотив. Мы теряем причину поведения. Мы для себя определились. Мы с задачей не справимся. И поэтому мы тоже, опять же, начинаем отбывать трудовое время, уже поняв, что в конце месяца нам придется отчитываться, почему задача не решена. Это тоже проблема мотивации. Как добиться такого положения дел, такой ситуации, чтобы человек не боялся совершить ошибку, чтобы человек понимал, что если он решает ту либо иную новую задачу, то это не значит, что у него обязательно все и сразу получится. Тут возникает старая проблема соотношения моей ответственности, делегирования мне ответственности, проблема отчета за полученные результаты, проблема поиска соотношения свободы и зависимости, свобода делегирования тех либо иных полномочий. Вот это все та объемная, колоссальная тема, которая связана с вопросами мотивации. И, соответственно, это та тема, которая возникает перед нами каждый день во время нашей бизнес-работы. Мы можем мотивировать себя. Нам хочется идти на работу, не хочется. Нам хочется развиваться, не хочется развиваться с точки зрения развития компании, развития бизнеса. Мы обязаны мотивировать сотрудников, если мы руководители, владельцы бизнеса, потому что именно сотрудники являются тем инструментом, тем способом, благодаря которому мы получаем желаемые для нас результаты. Но тут очень важно, опять же, понимать, что не следует на людей, на персонал, на коллег смотреть как на средства достижения своих целей. Люди это очень хорошо чувствуют. Это является колоссальным демотивирующим фактором. Проблема управления человеческими ресурсами с точки зрения простраивания системы мотивации – это тоже очень интересная проблема, которой мы сегодня уделим немало внимания. Ну, естественно, базовый термин, который нас интересует, это то, что такое трудовая мотивация. Дело в том, что мотивация – это общее понятие, связанное с поиском причин поведения человека. Но когда мы говорим о коммерции, о бизнесе, нас не интересует поведение человека вообще. Это интересная академическая тема, которой могут заниматься ученые, но нас интересуют конкретные причины поведения человека при реализации им его трудовой деятельности, его функциональных обязанностей, которые связаны с тем трудом, который он осуществляет, с тем трудом, за который он получает вознаграждение, и с тем трудом, который, в принципе, нас интересует, тот труд, который мы организовываем. Опять же, не будем вдаваться в разные споры, в разные нюансы и тонкости понятия трудовая мотивация. Потому что если мы посмотрим литературу, если мы посмотрим базовые, фундаментальные учебники, то, соответственно, мы в них найдем разные обзоры и разные определения. Но так как нас в дальнейшем интересует именно такое практическое определение, прагматическое, то определение, которое мы можем использовать на практике, то давайте будем по трудовой мотивации, во всяком случае, в течение нашего курса, понимать процесс стимулирования, во-первых, отдельного исполнителя, одного сотрудника, либо всего трудового коллектива. Причем этот процесс стимулирования направлен на достижение конкретных целей, которые стоят перед организацией. Во-первых, на достижение этих целей, а во-вторых, продуктивного выполнения принятых решений и намеченных планов. Вот такое общее определение, которое включает в себя отдельного сотрудника, всю организацию со всеми своими характеристиками, со всеми своими особенностями, со своим психологическим климатом, и которая включает обязательно конечный результат. Вот когда мы говорим о бизнесе, то тут прежде всего нас интересует конечный результат. Мы вкладываем средства и в итоге хотим получить отдачу. Поэтому нам нужен конечный результат с точки зрения принятия тех либо иных решений, их достижения, ну и с точки зрения реализации целей, миссий, задач организации, фирмы, в компании, в которой мы работаем. Вот это те аспекты, которые с той либо иной точки зрения рассматриваются, оцениваются, изучаются в разных подходах к мотивации. Коль мы говорим о мотивации, то мотивация, она всегда связана с потребностями. То, что касается потребностей, опять же, тут следует иметь в виду, что потребности в бизнесе понимаются несколько иначе, чем в психологии или чем в академической среде. В психологии, ну и вообще в жизни, потребность – это нужда человека в чем-то. Человеку чего-то не хватает, ему хочется есть, пить, отдыхать, гулять, получать удовольствие, и, соответственно, он прилагает усилия для того, чтобы эти потребности удовлетворить. То, что касается бизнеса, то, естественно, здесь тоже есть нужда в чем-то, но это уже конкретная нужда. Нужда в достижении и получении прибыли, нужда в установлении договорных отношений с сотрудниками, договорных отношений с партнерами, с теми людьми, которые завязаны с нами, с которыми у нас существуют общие правила, принципы работы. То, что касается потребностей, то обычно выделяют два типа потребностей. Первичные потребности и вторичные потребности. То, что касается первичных потребностей, то это те потребности, которые необходимы для того, чтобы человек был в состоянии работать. Для того, чтобы человек работал, он должен быть как минимум сыт. Потому что если ты сидишь на работе голодный, ты будешь думать прежде всего не о том, чтобы выполнять работу, а о том, чтобы просто утолить свой голод. Если ты сидишь на работе, вот, например, как обычно летом бывает, на улице очень жарко, а в помещении нет кондиционеров, то, соответственно, ты думаешь не о том, чтобы работать, а ты думаешь о том, что вообще чем дышать. Ты думаешь о том, где бы попить там той же самой холодной воды. Ты думаешь о том, что вот все окна нараспашку, а все равно работать невозможно. Поэтому первичные потребности, по сути, это создание условий, необходимых для работы. Да, это удовлетворение тех же самых физиологических потребностей. Для того, чтобы человек приступил к решению бизнес-задач, должны быть удовлетворены те необходимые стартовые потребности, только после удовлетворения, насыщения которых он сможет начать думать о чем-то другом. О чем-то другом, это о вторичных потребностях, потому что вторичные потребности, они как раз и вырабатываются в ходе жизни, в ходе приобретения опыта, в ходе приобретения знания. И, соответственно, вторичные потребности и представляют из себя потребности в достижении целей, в получении того либо иного статусного места, в карьерном росте, в росте материальном, в продвижении по службе, попадании в кадровый резерв и так далее. Только после того, как удовлетворены первичные потребности, мы можем говорить о вторичных. Не бывает чудес. И если мы хотим сразу получить какой-то результат, ты вот сначала достигни тех либо иных показателей, а вот потом мы уже подумаем, как удовлетворить твои исходные запросы. Вот так эта ситуация решаться не будет. Никогда человек не будет думать о бизнес-результатах, прежде чем он не подумает об удовлетворении своих желаний, своих интересов, своих задач. В принципе, когда мы говорим о трудовой мотивации, можно в другие термины, в другие понятия не вдаваться. Мы будем по мере необходимости, когда мы будем рассматривать разные модели, когда будем изучать разные способы материальной мотивации, нематериальной мотивации, вводить дополнительные сопутствующие понятия, но базовым понятием является именно понятие трудовой мотивации, первичных и вторичных потребностей. То, что касается разных концепций и теории мотивации, то мы остановимся на трех базовых концепциях, просто потому, что эти концепции являются действительно базовыми. Если мы рассмотрим большое количество разных теорий мотивации, то оказывается, все их можно сгруппировать по трем основным направлениям. Ну, давайте будем более точными. Практически значимыми оказываются три основных направления, потому что, естественно, если мы рассмотрим теории, там совсем иные критерии их применимости и их обоснованности. Первая теория потребностей и, соответственно, построение мотивации – это иерархическая теория потребностей, предложенная Абрахамом Маслоу еще, ну, первые работы появились где-то в 43-м году. Что я хочу сразу же, на что обратить внимание. Те концепции, которые мы с вами рассматриваем, они все-таки восходят к середине прошлого столетия. Но это отнюдь не значит, что это уже какие-то хорошие пыльные теории, которые давно пора сдать в архив. Те концепции, о которых мы будем сейчас говорить, они действительно являются базовыми теориями, на которых базируются все современные идеи. Идеи самообучающихся организаций, идеи научающихся организаций, идеи системных организаций, идеи структурных организаций, идеи виртуальных организаций. Вот все те новомодные течения, с которыми вы, естественно, познакомитесь в ходе нашего курса, они все равно базируются вот на этих трех базовых концепциях. И, соответственно, не нужно считать, что раз это концепция уже прошлого века, да к тому же его середины, то они представляют из себя не более чем академический интерес. Это те концепции, которые действительно работают, и которые за прошедшие полстолетия доказали свою прагматическую значимость. А нас им интересует именно прагматика. Мы с вами практики, мы с вами не занимаемся академическими изысканиями. Мы не пишем диссертацию, нас волнует наш бизнес, наши задачи. То, что касается теории иерархических потребностей Маслоу, то это очень большая, объемная теория, где существует много разных нюансов, но нас из нее будут интересовать следующие аспекты. Маслоу выделяет так называемые базовые потребности и метапотребности. По сути, отчасти, мы с вами об этом уже говорили, первичные и вторичные потребности. Так вот это определение, о чем мы же с вами, что мы с вами с самого начала рассматривали, фактически восходит к Маслоу. Маслоу как раз и говорил, что существуют базовые либо витальные потребности. Это потребности обеспечения нашей жизни. Пища, еда, воспроизводство, одежда, жилье. То есть это те потребности, которые обеспечивают комфортность нашего существования. До тех пор, пока не удовлетворены базисные потребности, никакие другие потребности удовлетворяться не будут. Первое, что делает человек, что он делает обязательно, что он делает в любых условиях, что он делает всегда, это удовлетворение своих базисных потребностей. Это нормально. Это нормально биологически, потому что базисные потребности обеспечивают наше физическое выживание. Если мы не удовлетворим хотя бы одну базисную потребность, у нас будет угроза нашей жизни. И, естественно, о чем-либо другом мы просто будем думать не в состоянии. Помимо базисных потребностей, которые составляют из себя фундамент человеческого существования, фундаментальную причину человеческого поведения, существуют производные от них потребности, те потребности, которые Маслоу называет метапотребности. Это потребности справедливости, благополучия, порядки социальной жизни, потребность в уважении, потребность в признании. Фактически, вот та пирамида Маслоу, с которой вы, естественно, знакомы, это, она и представляет из себя вот эту, вот эту структуру потребностей, от базисных к метапотребностям. И главная идея, которая у Маслоу была заложена, заключается в том, что эта потребность, эта пирамида потребностей представляет из себя систему. И ни одна вышележащая потребность не может быть достигнута до тех пор, пока не удовлетворены нижележащие потребности. Человеческая мотивация не допускает скачков. С этой точки зрения можно заставить работать человека бесплатно, но для этого нужна угроза, сила, лагеря, проволока и так далее. Это все то, что мы с вами прекрасно наблюдали на отечественной истории, в ГУЛАГе и так далее. Да, Люди там работали бесплатно, но не потому, что у них была соответствующая мотивация, у них был страх, и, по сути, эта работа была связана с тем, что таким путем, загнанные в такие условия, они удовлетворяли именно свои базисные потребности. Речь о каких-либо метапотребностях не шла. Так как, естественно, концепция Маслоу касалась цивилизованного зарубежного западного бизнеса, то, опять же, она и была применена к людям в той ситуации, где существовала ценность человека и где был недопустим вот такой подход внешнего давления, который на человека применяется. Маслоу в своей концепции рассматривал разные разновидности этих потребностей. Дефицитарные потребности, мотивационные потребности. Так как нам сейчас важна не сама его теория, а вот те идеи, которые нашли свое выражение, мы можем пока остановиться на базисных и метапотребностей с точки зрения понимания системности и с точки зрения понимания того, что, и это очень важный принцип, именно поэтому я обращаю ваше внимание на него еще раз и еще раз его повторю, что каждая вышележащая потребность может быть достигнута только после достижения предыдущей. И, что еще очень важно, на что обратил внимание Маслоу, причем не просто обратил внимание, а действительно практически это доказал, показал, и потом, впоследствии, этому были получены огромное количество подтверждений. Если у тебя один раз выстроена твоя пирамида потребностей, то это не значит, что она останется неизменной на всю жизнь. Люди – это живые существа. Их потребности, задачи, цели, эмоции, мотивы меняются. И однажды выстроенная пирамида может рассыпаться, потому что в ней изменяются внешние условия. И эти условия меняют нижележащие потребности, включая базовые. Скажем так, вы переехали из средней полосы в Заполярье, и тут для удовлетворения ваших потребностей в тепле, в пище будут совсем иные условия, иные способы их достижения. Следовательно, пока вы заново не научитесь систематически удовлетворять свои базовые потребности, вы не будете думать о метапотребностях, о метамотивах, связанных с достижением тех либо иных бизнес-результатов. И вот эта пирамида потребностей, она меняется в течение всей жизни человека. Это не какая-то статичная структура, это динамическое образование, которое постоянно поддерживается, находится в постоянном движении, и которое не является раз и навсегда заданным. Это тоже очень важная идея, которая показывает, которая, по сути, объясняет, дает ответ на вопрос, что «ну почему же один раз построенная система мотивации в компании, которая в моей компании доказала свою эффективность, которая способствовала росту моей компании, ее расширению, предоставлению новых услуг, развитию, расширению производства. Почему вдруг после 5, 6, 10, 15 лет применимости этой системы она вдруг стала давать сбои? За 10 лет она доказала свою эффективность. Я не хочу ничего менять. И вдруг сейчас все перестало, все пошло в разнобой. Что случилось? Так то-то и случилось, что изменились обстоятельства. Изменились люди, которые работают в компании. Изменились их мотивы, их желания, их устои, и их потребности. И вся эта система вышла из-под контроля и требует модификации. Не надо бояться модифицировать потребности, которые существуют. Скажем так, унификация потребностей возможна только после прекращения жизни. Пока мы живые, наши потребности меняются. Следующая концепция мотивации, опять же, которая оказывает существенное влияние на понимание, на видение, на развитие тех либо иных задач, которые стоят перед бизнесом. Это так называемая двуфакторная теория мотивации Херцберга. Его могут, вы можете встречаться с разным написанием. Херцберг, Герцберг. Это просто калька с его английской фамилии. И, соответственно, как вы понимаете, это один и тот же человек. Базовые идеи этой концепции были сформированы в 50-м году прошлого века. И, опять же, то, что касается Герцберга, то... он в значительной мере отталкивался от представлений и идей, которые были выдвинуты Маслоу, потому что фактически концепция Маслоу была выдвинута чуть ли не на 10 лет раньше. И можно сказать, что идеи Маслоу быстро завоевали популярность, и, естественно, Герцберг уже исходил из них. Но... если концепция Маслоу, это все-таки в большей мере была психологической концепцией, ибо Маслоу все-таки был ученым-психологом, и, соответственно, его интересовало прежде всего исследование человека, то Герцберг как раз и занимался непосредственно изучением и анализом трудовой мотивации, изучался анализом того, какие мотивы движут работой человека. Какие мотивы содействуют достижению человеком результатов и как стремиться к тому, чтобы мотивация трудовая не падала, а постоянно увеличивалась. Герцберг предлагает два типа факторов. Он акцентирует внимание не столько на человеческих потребностях, как базисных и метапотребностей. Он отталкивается не от человека, а от производства, от бизнеса, от того места, где человек работает. Герцберг выделяет внутренние факторы, которые представляют из себя содержание работы. Что человек делает? Производит ли что-то? Предоставляет услуги? Осуществляет поддержку того-либо иного производства? И с точки зрения Герцберга, именно внутренние факторы, то есть моя оценка, мои переживания, мой подход, мои потребности, это то, что повышает удовлетворенность человека трудом, той работой, которой человек занимается. Именно человек изнутри, именно мое внутреннее содержание, мои психические особенности, мое субъективное мировидение – это есть то, что либо доставляет мне удовлетворение, либо не доставляет. Либо та работа, которой я занимаюсь, неважно почему, нравится мне. И я хочу идти на работу с удовольствием, я готов на работе задержаться, я готов решать те задачи, которые передо мной возникают, я удовлетворен этим трудом. Либо я отбываю необходимую повинность для того, чтобы жить, нужны деньги, для того, чтобы иметь деньги, я должен быть на работе. Вот я пришел на работу и вынужден отсиживать свое время с 9 до 6 с перерывом на обед и перекурами. Я не удовлетворен своим трудом и отбываю именно повинность. Это есть тот способ, который сейчас присутствует для того, чтобы я получал деньги. Естественно, даже не удовлетворен тем количеством денег, которые я получаю. У меня нет внутреннего удовлетворения труда. То есть внутренние факторы, которые у меня присутствуют, они приводят к негативной мотивации. Более того... именно внутренние факторы с точки зрения Герцберга являются ведущими главными с точки зрения удовлетворенности труда и с точки зрения достижения тех результатов, которые я хочу получить. А помимо этих внутренних факторов, значит, то, что касается этих внутренних факторов, по сути, это некий аналог вот метапотребностей Маслоу. То есть это как раз потребность там, благополучия, социальном порядке. Ведь что такое удовлетворенность трудом? Я занимаю определенную нишу на существующей социальной лестнице. Эта ниша обеспечивает мне социальное благополучие, и я удовлетворен тем, чего я в жизни на настоящий момент достиг. Второй тип факторов, которые предлагает Гезберг, это внешние либо гигиенические факторы. Вот это есть условия работы, заработная плата, отношения между людьми в группе, вот, отношения между людьми в том трудовом коллективе, в котором я работаю, конфликтные, поддерживающие, вставляют ли друг другу люди палки в колеса, либо не вставляют. Какая политика компании? Рассматривается ли сотрудник как средство, как винтик для достижения цели? Либо компания уделяет большое внимание развитию, росту персонала, дает возможность обучаться, открывает перспективы карьерного роста. Тот стиль управления, который существует в компании, опять же, мне